плену солнца, полуденной тени, точится кремень, не появляется растение. Кто сейчас с теми, я здесь с теми, у кого не подводит зрение, движение и мышление, находя движухи мутную схему, находя мутки, вешая карту города на стену, обходя грязные тротуары, обходы вокруг города, мощные приходы, восходы солнца, хороводы, над знакомыми биты этажками в серые тучи. Не знаешь, чего сказать здесь, молчи лучше, накроют люто то время ебучее, по скрипту вынеси из подъезда понючих. Это сухой лоб, братка, если не понял, появятся вопросы, на цифры перезвонишь. Город не огромен, очень много вони, по этому поводу пиздеж не загонишь. На темных улицах пишу карандашом тетради, телефон по ICQ записываю рифмы ради. Минус дома на компе в Cubase, кстати, лупы наладил ритм и на последней стадии. Обломы в пятницу, динамик телефона хрипит, в Маяковского стрит такси фаворит. По центральным улицам пока город спит, под дымом залипония рождается бит. И слов строка, и строки этот куплет, это звучит пока как порция на обед. И слов строка, и продолжаются мифы, я живой, пока звучат городские ритмы. И слов строка, и строки этот куплет, это звучит пока как порция на обед. И строки этот куплет, город потерян в тумане, и это все не бред, я говорю вам заранее. Это рифм пронизает твое сознание, проникает глубоко, вызывая сердце замирание. Бит ломающий стереотипы, грязь и куча макулатуры в субтитрах. Уличная пыль оседает легкой сажей, твой мозг перегружен или обсажен. Не ищи выход с этих многоэтажек, поищи лучше смысл, здесь понт не важен. Здесь не нужен статус, тут не ценят лесть, здесь важнее, кем ты являешься, кто ты есть. Поэтому выкидывай все пафосные мысли в урну, это сухой лог, ЗР читаем, что было дурно. Город принимает очередной словесный напас, построенный сразу в жизни рассказ. Город СЛ, хоть и небольшой, но в нем тоже городская тоска забивает и жестко гложет, это убирает в хлам говно сразу. Слушай, вдыхай городские рифмы как заразу. Альбом сольный, серьезный, порой депрессивный, цель раскачать улицы, кварталы, жилые массивы. Строки этот куплет, это звучит пока как порция на обед. И слов строка, и продолжаются мифы, я живой, пока звучат городские рифмы. И слов строка, и строки этот куплет, это звучит пока как порция на обед. И строки этот куплет, город потерян в тумане, и это все не бред, я говорю вам заранее. И слов строка, и строки этот куплет, это звучит пока как порция на обед. И слов строка, и продолжаются мифы, я живой, пока звучат городские рифмы. И слов строка, и строки этот куплет, это звучит пока как порция на обед. И строки этот куплет, город потерян в тумане, и это все не бред, я говорю вам заранее. Сухой лог в эфире, прямая трансляция, у микрофона собралась со сухоложская нация. Этот трек должен стать главным в моем альбоме. Город СЛ, регион СО, у себя на районе. Я здесь с лирикой выношу мозг вам, поднимая планку темы выше, чем автокран. Я знаю, пока городские рифмы качают, волной звука укачивая, вас накрывают.